Глава 12. Поэт-лауреат сидел на вытяжку в викторианском кресле, на обивке которого, как в земном раю, мирно резвились вышитые львы и лани, собачки и голубки. Сэр Перси никогда не заходил в летний павильон и теперь настороженно и с неодобрением обводил взглядом его внутренность. Впечатление складывалось крайне неприятное. Взять хотя бы огромную позолоченную кровать в восточном вкусе с балдахином и укрепленным над ней совершенно неуместным зеркалом, явный намек на гарем, а то и на что похуже. Он старался не смотреть на это ложе, но оно так и лезло в глаза, а проклятое зеркало будто бы цинично ухмылялось. Все обличало сомнительный вкус, во всем сквозило что-то ненормальное, нездоровое. Тут были портреты усатых и бородатых вояк, похоже, турок, склонившихся над томными пленницами, русские иконы, на которых вместо ликов святых нарисовано углем лицо одного и того же молодого мужчины, сумрачного, но очень красивого. Маски, наргиле, плетеный манекен со старинным испанским платьем, горы мягких подушек и подушечек, необычная ширма, сделанная из игральных карт, сотни наклеенных рядами пиковых дам сверлили вас темным, сулящим недоброе взглядом. И, разумеется, со стен смотрели морды домашних любимцев леди Л, кощунственно написанные поверх человеческих лиц на фамильных портретах лорда Л. Собаки, кошки, обезьяны, белки и попугаи в придворных нарядах надменно взирали на сэра Перси Родинера из своих позолоченных рам. Об этой прихоти леди Л Перси давно знал. Она могла часами стоять у мольберта, превращая лицо какого-нибудь доблестного предка своего супруга в портрет очередного новоприставившегося барбоса. Целая галерея. Коты в доспехах, коты бенгальские уланы на скакунах, коты-адмиралы, наблюдающие в подзорную трубу с капитанского мостика за Трафальгарской битвой, козы в мундирах и меховых шапках гренадеров Королевской гвардии, гордо держащие копытом пожелтевший пергамент с полустершимся благородным девизом «Je maintendré» — «Я выстою». Голова попугая вместо благообразных черт какой-нибудь прабабушки. Умильные мордочки целого выводка котят на групповой фотографии ее внуков вместе с преображенной в мартышку няней и великолепный черный кот в героической позе, на коне, с саблей наголо, сжимающий хвостом флаг одного из лучших полков Ее Величества. «Это мой дорогой покойный Тротто», — сказала леди Л, указывая на портрет. «Здесь он командует бригадой легкой кавалерии в Крымской кампании». То, как вы знаете, была славнейшая страница нашей истории. Сэр Перси осуждающе посмотрел на нее. Леди Л сидела в просторном, позолоченном, с пурпурной обивкой барочном кресле перуанской работы, спинку его венчала львиная голова, подлокотники заканчивались когтистыми лапами. Голос ее был взволнованным, как каждый раз, когда она поминала своих усопших друзей. Поэт-лауреат озирался с суровым, настороженным видом. Он не мог отделаться от чувства неведомой опасности. Что-то зловещее, тягостное витало в воздухе. Возможно, причиной тому отчасти была духота и скопившаяся на всем пыль. Каждый кусочек ткани или дерева заявлял о себе своим особым запахом ветхости и затхлости и будто бы чего-то требовал. а скудный свет, пробивавшийся сквозь закрытые жалюзи, еще подчеркивал странность этого домика и всей его обстановки. Казалось бы, смешно и думать о какой-то затаившейся здесь опасности, но мысль эта не отпускала сэра Перси. Ему вдруг пришло на ум, что анархисты, бывшие приятели леди Л, могли использовать павильон как склад своих бомб. А что? Идеальное место. Они могли храниться где угодно. В занзибарском шкафу, инкрустированном перламутром и слоновой костью, или в приземистом черном обитом медью сундуке, в котором когда-то держали золото мадрасские банкиры и который еще Глендейл привез откуда-то с востока. «Так», — сказал он хмуро, стараясь скрыть нарастающую тревогу. «И что же вы тогда сделали?» Теперь он верил каждому слову в этой истории. Тут, в павильоне, она приобретала явственные очертания истины. Он снова покосился на кровать, совершенно непотребная, дикая для Англии вещь. «Тунисская кровать», — пояснила леди Л. «Я сама купила ее на рынке в Кайруане. Она из гарема Бея, и что вы сделали тогда?» — поспешно перебил ее сэр Перси, чтобы не слышать рискующие оказаться сногсшибательными подробности. «Две недели на устройство хорошего костюмированного бала — это мало. Дел было не в проворот. А тут еще принц Уэльский изволил сообщить, что намерен оказать нам честь по пути из Бата остановиться у нас на уикенд. А значит, придется принимать его свиту, человек 20. И, разумеется, мисс Джонс. Считай, 2 дня уйдут на всякий вздор и суету. В моем распоряжении, конечно, имелось 140 слуг, не считая мужа. Но все же следовало лично убедиться, что Эдди, сноска имеется в виду будущий король Великобритании Эдуард VII, старший сын королевы Виктории, что Эдди хорошо устроен, этикет до тонкости соблюден, и в придачу все должно выглядеть легко и непринужденно. Таковы правила игры. Скука смертная. Но я жила судорожным ожиданием. Я знала, что скоро увижу Армана, и остальное, я уже говорила, не имело значения. Как он перенес жестокую разлуку? Сильно ли я для него изменилась? По-прежнему ли он так страстно любит все человечество, что мне почти не остается места в его сердце? Или же после полученного урока малость к моей сопернице охладел? Шансов мало, но все-таки. Ведь даже величайшие поэты, в конце концов, спускаются с небес на землю. И бывали минуты, когда я, кажется, не сомневалась. Он обнимет меня и попросит прощения за все то зло, которое мне причинил. Я сломала голову, составляя список приглашенных, старалась припомнить всех, кого обязана позвать по правилам вежливости, не дай бог кого-то забыть и обидеть, и, признаться не без удовольствия, представляла себе, как кое-кто из моих кичливых приятельниц лишится своих побрякушек. Собственно, у меня и выбора-то не было. Сделай я хоть самую робкую попытку воспротивиться, и Арман запросто разоблачит меня, расскажет всем о моем прошлом, а тогда неминуем громкий скандал. Оно и к лучшему. Это избавляло от угрызений совести и моральных терзаний. Никуда не деться. Надо выпить чашу до дна. И, честно говоря, я предвкушала ее сладость. Вот только встреча с сапером немножко смущала. Я чувствовала себя больше виновной перед ним, чем перед Арманом. Армана я любила, а маленький Жакей отсидел 8 лет за решеткой ни за что ни про что. Я была бесконечно предупредительна с принцем Уэльским. Он, должно быть, остался доволен. Мой муж тогда лелеял надежду добиться назначения послом в Париж и помощь Эдди, который недавно помирился со своей матушкой, оказалась бы бесценной. Вот я и старалась, как могла. Я и сама не отказалась бы от роли жены английского посла в Париже. Занятно было бы взглянуть на Париж под другим углом зрения. Вообще Париж — такой город, где легче, чем где бы то ни было, сочетать дела сердечные и государственные. И если бы Арман согласился пожить хоть какое-то время, отложив в сторону свои идеи, ничто не помешало бы нам провести там несколько счастливых лет. Я поселила бы его в укромном особнячке, обеспечила всем, что нужно для безбедной жизни. А пожелая он тайно продолжать свою политическую деятельность, я бы могла помочь ему и в этом, при условии, что он будет соблюдать меру и осторожность. У меня оставалась робкая надежда, что тесное общение со всяческими подонками в тюрьме излечило его от идеализма, что они хоть как-то обкатали его, привили ему толику здорового реализма. Словом, будущее виделось мне в розовом свете. Настолько, что я уже представляла себе, как Арман с моей помощью станет депутатом парламента. Мне ведь было всего 25 лет, и я еще была полна иллюзий. Сгорая от нетерпения, я металась по дому с блуждающим взглядом и мечтательной улыбкой, чем изрядно удивляла мужа. Меня так распирало от счастья, что я ни с того ни с сего бросалась ему на шею или нежно пожимала руку. Пожалуй, никогда он не был так обласкан. А то вдруг бежала в комнату сына, хватала его, покрывала поцелуями, зарывалась лицом в его кудри и вся сияла. Я жалела, что он еще мал. Мне так хотелось все ему рассказать, и я не сомневалась, он поймет и простит. И всюду меня словно бы сопровождал взгляд Дики, полный иронии и безусловного одобрения. Вскоре опять явился Громов, на этот раз в приличном виде, днем, и, расхрабрившись, зашел с парадного входа. Мы обсудили все детали. Было решено, что беглецы с наступлением темноты проникнут в павильон, переоденутся там, а затем смешаются с толпой гостей. Веселое было занятие подбирать им костюмы. Для сапера я, недолго думая, приготовила жокейский наряд. Черно-оранжевые в цветах моего мужа камзол и картуз. Для Громова — облачение францисканского монаха, как мне показалось, идеально подходившее к его внешности. А для Армана, не без особого умысла, белый парик и наряд вельможи при дворе Людовика XV. Таким образом я восстанавливала справедливость, поскольку благородству души подобают не меньшие почести, чем благородству крови. Бывший баритон Ковент-Гардена почтительно слушал меня стоя, держа в руках свой котелок, и опасливо, ошарашенно поглядывал на принца Уэльского, который прогуливался перед домом с моим мужем. Переминающийся на своих плоскостопых ножищах, он был похож на пингвина, и я подумала, что если чуточку обтесать его, из него получился бы отличный дворецкий, которого мне как раз не хватало. Но все же отказалась от этой мысли. Он слишком много пил.